«Чего зеваешь?» – хмыкнул Маркус, сидя на сене. В этот раз, после того, как они покинули деревню, он не завалился спать, как обычно. Всю дорогу он сидел и разглядывал парочку артефактов, взятых с собой еще из города. «Умотала тебя, вдова?» – решил подколоть ученика пиромант. «Умотала», – кивнул Юринай. «Но я им мелких светляков наделал». «Артефактов?» – обернулся к ученику Маркус. «Ага, для ярмарки. Может, продадут? Или за приданое пойдет?» «Если продадут, то недорого. От светляка толку ноль, а заряжать его надо». «Это да», – кивнул Юринай. «И качество у моих, наверное, не очень». Юноша не терял времени зря и в очередной раз выводил руну света на дне деревянной чашки. Среди мужиков оказался один мастер по дереву. Он вырезал две тарелки, которые закрывались на хитрый манер, одна в другую, образуя один шар. По меркам вдовы ничего дороже у нее не было, поэтому она и отдала юноше за помощь эту тарелку. «Ну, хоть какой-то прибыток», – произнес парень. По своему обыкновению Юринай не сидел на одном месте без дела и постоянно оттачивал навык гравировки, работая инструментом. Сейчас он собирался создать большой артефакт, который уже реально можно было продать. Суть его заключалась в том, что он отпугивал диких зверей. И для того, чтобы он заработал, необходимо было сплести несколько артефактных подходов и замысловатых рун. Для ученика с одним лишь самоучителем задача была неподъемная. Но Юринай даже не задумывался об этом, оттачивая мастерство и пробивая стену незнания упорством. «Убирай артефакт», – произнес Маркус, выведя парня из рабочего транса. «Что?» «Заготовку убирай», – повторил учитель, глядя на мерцающие артефакты. «Приехали мы». «Что? Куда?» – начал оглядываться парень. Возле головы просвистела стрела, что заставило его тут же выронить инструмент и метнуться под телегу. «Говорил же, заготовку убирай», – раздраженно произнес Маркус и вскочил на ноги. Вскинув руку над головой, он закричал во все горло, усиливая слова магии. «Рикетса!»